Ради Питера Лиз готова была терпеть его сколько угодно. Что до его манер, подумала она в его оправдание, то, возможно, это от того, что Дику Вебстеру просто некогда думать о вежливости. В конце концов, он спасает жизни людям, а это занятие требует предельной сосредоточенности. Где уж тут думать о родственниках, которые действительно чаще мешают, чем помогают. И все же чувство обиды не проходило. Когда он вышел, Лиз даже не поглядела ему вслед. «Питер», — позвала она негромко, — «очнись, Питер, поговори со мной, скажи хоть что-нибудь, это же я, твоя мама, неужели ты меня не слышишь?» Он не отвечал. Лиз почувствовала, как отчаяние овладевает ею, но она постаралась взять себя в руки. Она не могла, не имела права проигрывать, только не в этот раз. «Очнись, Питер», — снова позвала она, — «ну, пожалуйста, я люблю тебя, милый, проснись». Она повторяла это заклинание снова и снова, не замечая, что слезы градом катятся из ее глаз. «Услышь меня, Питер, ответь, где бы ты ни был, ответь своей маме. Не уходи, не оставляй меня, Питер», — звала Лиз, но Питер не отвечал. Так прошло полтора часа. В 4 пополудни в палату снова заглянул Дик Вебстер. Он знал, что никаких изменений нет, но решил дать Питеру время самостоятельно прийти в сознание, чтобы потом точнее оценить его состояние. Питер пока так ни разу и не пошевелился, но его руки стали ощутимо теплее, а цвет лица улучшился. Что касалось Лиз, то она выглядела даже хуже, чем в начале, когда она в панике ворвалась в клинику и увидела сына на каталке. Она выглядела просто ужасно. И Дик немного смягчился. Он даже спросил, не хочет ли Лиз позвонить отцу мальчика, но она только покачала головой, ничего не объясняя. «Нет. Но отчего же? По-моему, это было бы разумно», — осторожно сказал Дик. Он собирался настаивать, но в глазах Лиз было что-то такое, что заставило его передумать. «Быть может, недавний развод», — подумал он, — «или что-то в этом роде. Как угодно». Он пожал плечами. «Его отец погиб 8 месяцев назад», — неожиданно сказала Лиз. «Мне некому звонить». Она уже позвонила домой, сказала детям и Кэрол, что Питер жив, но без сознания, и что она не будет звонить снова до тех пор, пока сын не придет в себя. Пока Лиз разговаривала с детьми, голос ее звучал спокойно, не выдавал, что она чувствовала в действительности. Зачем давать волю чувствам, пугать семью? Но про себя Лиз, не переставая, молилась, чтобы Бог спас ее сына и не дал ему соединиться с отцом на небесах. Она очень надеялась, что Бог позволит доктору Вебстеру этому помешать. «Прошу прощения, мне очень жаль», — пробормотал Дик и снова исчез, а Лиз опять стала смотреть на неподвижное лицо сына. Она так пристально вглядывалась в его застывшие черты, что у нее заслезились глаза. Прошло еще немного времени, и Питер, и приборы на столе, и вся комната начали медленно вращаться, но Лиз скорее бы умерла, чем призналась в этом даже самой себе. Она просто не могла позволить себе упасть в обморок. Только не сейчас. Только не сейчас, когда она могла потерять сына. Лиз уже решила, что не даст ему умереть, но для этого ей нужно было сначала преодолеть собственный страх, растерянность и малодушие. Ей необходимо было собраться, и она опустила голову и прикрыла глаза, не выпуская руки сына. Постепенно тошнотворное головокружение прекратилось. Она рискнула открыть глаза и, не поднимая головы, снова заговорила с Питером, и сын как будто услышал ее. Он слегка пошевелился и попытался повернуть голову, но ему мешал шейный гипсовый корсет, который на него надели перед тем, как поместить в палату. Глаза Питер так и не открыл. Лиз заговорила громче. Она просила, требовала, чтобы он посмотрел на нее, ответил или, по крайней мере, моргнул в знак того, что он слышит и понимает, что ему говорят. Долгое время Питер никак не реагировал. Потом Лиз услышала стон, но он был таким тихим, что понять, пытался ли он что-то сказать или это вырвалось у него непроизвольно, было совершенно невозможно. Услышав этот звук, из коридора прибежала сиделка. Она проверила показания приборов, посветила Питеру в глаза специальным фонариком и поспешно выбежала вон, чтобы позвать доктора. Лиз не знала, добрый это знак или нет. Когда в палату вошел Дик Вебстер, Питер снова застонал, и его веки слегка затрепетали и приоткрылись на долю секунды. Лиз вскочила. и смотрела